Утро было ожидаемо хреновое в смысле самочувствия. Мне не столько было больно, сколько ничего не хотелось делать. Причем это нежелание было именно чувством, которое чуть ли не физически давило. Сначала думал поваляться, мысленно играя с орехалком, когда все уйдут. Давно хотел. Но заняться орехалком мне не дали. Первым пришел Сет и принес нож. Красивый такой, возможно, боевой. «Вот, ты просил», — протянул он его мне. «За нож, конечно, благодарен, но пользоваться им я не умею», — сказал я, вставая и забирая нож. «А просил не для себя, а для других. Я и без него неплохо справляюсь». «Тем, кто хотел иметь при себе нож, уже выдали», — ответил он и спросил. «А как же ты Бергса убил? Причем именно ножом? Да и на арену против такого противника неподготовленного человека не выпустили бы, потому что бессмысленно. Что-то тут не сходится». «Мне просто повезло с победой. А бой был вынужденный из-за моих проблем», — немного скомканно пояснил я. «Не хочешь рассказывать об арене, твое право. Но вот объясни тогда, как ты хотел со мной справиться, если не умеешь ни драться, ни ножом орудовать?» — поинтересовался Сет. «Да просто повезло бы, как с Бексом. Вот и все дела», — пожал плечами я. «Только ты умер бы, а мне тут еще жить». «Спасибо, что не убил», — не поверив, ответил он и ушел. Потом пришел Вега и принес ящик с фонариками. Их там было штук 15, причем все разные, что еще больше убедило меня в возможности того, что это могут быть лазерные мечи. Смысла в разных формах у фонариков я не видел, в отличие от мечей. Правда, цвет освещения их был одинаковый, белый, но тут я подумал, что он используется как самый эффективный. В общем, нужно экспериментировать. «Зачем тебе он в собственность, если мы выдаем их всегда по надобности?» – спросил Вега. «Я хочу поэкспериментировать с ним», – уклончиво ответил я. «Вдруг сломаю. Свое не так жалко». «Все-таки благородный», – сказал он. «Выбирай любой, тут все заряженные». «Я возьму этот», — забрал я самый маленький. «Одноручный?» «Завтра, если будешь себя нормально чувствовать, сходишь со звездой в заброшенный бункер. Там, конечно, уже все давно выгребли, но вдруг тебе повезет, и ты найдешь там чего-нибудь». «Думаешь, он сможет?» — спросил подошедший лич. «Надеюсь», — ответил Вега. «Вы о чем?» — спросил я у них. «Увидишь», — усмехнулся, ничего не объясняя лич. «Сюрприз будет. Попробуйте сегодня покопать вокруг того места, где вчера выкопали ту зеленую палочку», — сказал Вега Личу. «Нет там ничего», — уверенно сказал я им. «По крайней мере, рядом. Может, устроить звезде сегодня выходной, а завтра со свежими силами в бункере покопаемся?» «Если ты так уверен в своих словах, то и незачем нам сегодня рисковать», — кивнул Лич. «Хорошо», — согласился Вега. «Тогда отдыхайте, а завтра жду от вас большой отдачи». Когда Вега ушел, мы позавтракали, и Рига напомнил мне, что я хотел рассказать о том, как научиться не умирать с голоду. Я попросил тогда собраться всех, кому интересно, чтобы не повторяться, и задавать мне уточняющие вопросы по теме. И стал говорить. Началось все со спора с друзьями о вреде таких легких наркотиков, как сигареты и алкоголь. Начал я с предыстории. «А что такое сигареты?» Тут же спросил меня Крис. «Ну, это измельченные сушеные листья наркотического растения на моей планете. Их поджигают и вдыхают дым», — стал пояснять я. «Понятно. Как синтпа», — сказал Крис, и все остальные его поняли. «Видно, аналог сигареты тут есть». «Тогда я продолжу. В общем, в результате долгих споров мы пришли к такому мнению, что и любая еда тоже является наркотиком, правда, очень слабым, а следовательно, и ее можно бросить есть». «Это как?» — удивился Лич. «Сами были в шоке от таких выводов», — сказал я. «Ну вот посуди сам. От наркотиков бывает ломка. От еды голод. От наркотиков есть кайф, от еды сытость. Передозировка и там ни к чему хорошему не ведет. От сильной ломки и от голода умирают. И так далее. В общем, результат споров был очень странным. Все на этом успокоились, а я стал искать информацию об этом. И, что интересно, нашел многое с подробностями. Сначала узнал, что есть такие люди, как солнцееды, питающиеся светом звезды, и праноеды или бретарианцы, питающиеся воздухом. О них писали, что они перестали есть обычную пищу и перешли на более энергетически чистую. Мне праноеды показались более эффективными с точки зрения доступности еды. Солнце только днем, а воздух есть даже под землей. «А что такое Солнце?» – спросил Мосс. «Так называется звезда в системе с планетой, где я родился», – ответил я. «Так ты дикий», – удивился он. «Это что-то меняет?» – ответил я вопросом на вопрос. «Нет, нет, продолжай», – поторопился он. «На чем я там закончил?» «А, точно, воздух». И продолжил рассказывать. Таким образом, я стал искать информацию о праноедах и нашел книги не только о них, но и как самому стать бретарианцем. Примечание. Некоторые книги о бретарианцах. Иохим Вердин. «Жизнь без еды». Джасмухин. «Праническое питание». Там более точно и подробнее написано на эту тему. Конец примечания. «Книги – это что?» – спросил Рига. «Книги – это большие тексты, научные книги, аналоги ваших баз знаний. Литературные книги – аналоги голофильмов». «Понял, продолжай», – кивнул он. «Хорошо, в общем, суть там такая. Еда – вредная привычка. И, как и любая другая привычка, является программой в мозгу. Если просто перестать есть, не избавившись от этой программы, то можно заболеть анорексией и умереть». «А что такое анорексия?» – поинтересовался Лич. «Анорексия – это в основном болезнь худеющих девушек и женщин, представляет собой отказ организма принимать еду. Проблема именно психологическая, в смысле в разуме две конфликтующие с организмом программы. Первая – не будешь есть, похудеешь и умрешь. И вторая – нельзя есть, а то растолстею. Тут все понятно?» «Ну почти. Продолжай», – неуверенно ответил он. «Так вот, вся хитрость в том, чтобы избавиться от программы «не будешь есть, похудеешь и умрешь». Эта программа передается нам с рождения генетически от родителей и усиливается в течение жизни воспитанием и обучением, а также наглядными примерами. Например, «не будешь есть, совсем слабый станешь» или «умрешь с голоду» и так далее. Для обучения принципу распрограммирования приводится разъяснение таких терминов, как «знание» и «вера». «А что тут непонятного? Знание – это то, что есть. Вера – это то, чего может и не быть», – пожал плечами Рига. «Вот именно. Многие так ошибочно и думают. То есть ты сказал все правильно», – и я принялся объяснять. «Тут вся хитрость в том, что некоторые знания многие принимают на веру, не проверяя. Хрень какую-то горожу. Сейчас попробую поосмысленнее сформулировать или лучше на примерах объясню. Вот, например, есть такая раса, как аграфы. А их кто-нибудь из вас видел?» «Я видел», – сказал Мосс. «Неудачный пример». «Аспалоты». Тишина. «Все слышали, но никто не видел. То есть вы в них верите, но считаете эту веру знанием». «Но они ведь производят гипердвигатели», – возразил Лич. «Но ты этого не видел», – уточнил я. «Нет», – помотал он головой. «Но кто-то же их делает». «Естественно», – согласился я. «Но не факт, что они. Это тоже вера в знание. Или вот еще пример. В гиперпространстве можно передвигаться на ваших кораблях, только на скорости и в одном направлении». «А как же еще?» – удивился Лич. «По-другому и быть не может. Все согласно теории гиперпространства. Это я тебе как инженер говорю». «Вот это удачный пример. Раз гипердвигатели производят только спалоты, то они, скорее всего, неразборные», – спросил я. «Так и есть», – подтвердил он. «Им же не нужно поддерживать монополию». «А теперь представь, гипердвигатели так запрограммированы или сделаны, что при желании могут работать и по-другому», – начал я загружать его. «Ну, тут тебе точно смогут ответить только спалоты, если они вообще есть». «Уже сомневаюсь», – сказал Лич. «Заметил, ты уже стал сомневаться в своих знаниях и все больше переводишь их на веру, где они и должны быть изначально», – уличил его я. «И так должно быть в идеале со всеми твоими знаниями, которые ты не проверил лично. Тогда ты, возможно, сможешь стать даже псионом». «А псионом тоже можно научиться стать?» – возбужденно спросил Рига. «Вполне. Но об этом мы поговорим позже. Сейчас я объясню вам о способе не умереть с голоду». «Я запомнил. Обязательно расскажешь о них», – надавил Рига. «Все хотят стать псионами». «Слушай, а ведь ты, наверное, сам псион, а нам тут о какой-то везучести травишь. Способ знаешь, научился уже давно, и все артефакты сквозь землю видишь». «Не так-то это и легко, даже зная как. Тут над собой работать нужно, а я лентяй, но мы сейчас не об этом». «Все поняли разницу между знанием и верой?» – спросил я и, дождавшись утверждения, продолжил. «Распрограммирование и заключается в том, что нужно сомневаться во всем, то есть переводить непроверенные знания в веру и постепенно эту веру ослаблять. Самое главное – это то, что убивает не сам голод, а вера в то, что он убивает. В общем, это то, что касается перепрограммирования. Это, повторяю, суть метода. То есть мы убираем главную помеху, которая мешает нам жить без еды. Это теория, без осмысления которой практика работать не будет. По-простому, мы должны понять, что никто не проверяет на практике, а точно ли голод убивает, а точно ли нужно худеть при голодании и так далее. Все воспринимают эти знания на веру. «Это понятно», – нетерпеливо сказал Рига. «Практику давай». «Хорошо. Практика так практика», – согласился я. «Самый быстрый, но болезненный способ занимает 7 дней». «Ты вчера о месяце говорил», – сразу подловил он меня на слове. «Все правильно. Я сейчас о критической фазе метода», – начал пояснять я. «Короче, первая неделя без еды и воды». «Да максимум через 3 дня без воды сдохнешь от обезвоживания», – сразу вставил Лич. «Я этот способ на себе проверял. Как видишь, живой», – улыбнулся я. «Продолжу. Вторая неделя – только вода. Третья неделя – разбавленные соки. Четвертая уже по желанию. Можно перейти и опять на еду». Организм запоминает, что может обойтись и без еды, и прописывает это на уровне генетики. После этого, если вы решили снова перейти на еду, в случае нужды бросить есть, сможете в любое время. «Так просто?» – удивился Рига. «Нет, конечно. Этот способ подойдет очень немногим, и я объясню почему. Во время неедения возникает много нюансов вроде перегрева, при выводе ядов и канцерогенов из организма, излечения от хронических болезней, если есть, да даже сопутствующее омоложение может стать проблемой». «Не понял, какие проблемы от омоложения. Это наоборот огромный плюс», – ошеломленно воскликнул Крис. «В содружестве омоложение бешеных денег стоит, а тут бесплатно». «Все время забываю, где я нахожусь. Я же дикий». Начал я пояснять суть проблемы. «В моем мире, в смысле там, где я родился, если ты вдруг начнешь молодеть, то привлечешь внимание ученых, СБ, властей придержащих и так далее, и можешь попасть в исследовательские лаборатории на всю жизнь в лучшем случае, или убьют те, кто скрывает эту информацию в худшем. Поэтому омолаживающимся приходится скрываться. И когда процесс омоложения закончен, то надо переделывать документы, в смысле дату рождения». «Понятно. А чем заканчивается этот процесс омоложения?» – спросил Крис. «Примерно 30-40-летним внешним видом мужчин, у женщин 20-30-летним», – прикинул я. «Хотя у вас может быть и по-другому, ведь продолжительность жизни разная. У вас в среднем 200-250, у нас 70-80». «Я понял. В общем, до зрелого возраста», – кивнул он. «А чего там про болезни и яды?» «А, точно. Яды, канцерогены и болезни в организме накапливаются из-за еды», – продолжил я лекцию. «В первые 7 дней те, которые без еды и воды, накопленные за всю жизнь яды и канцерогены, от которых большинство хронических болезней, усиленно выводятся из организма всеми доступными способами. А яды вызывают сильный нагрев тела, поэтому организму желательно охлаждение на это время. Охладить можно ополаскиванием холодной водой, да и вообще голодание желательно проводить в холодное время года. Так комфортней. Представьте, все мерзнут, а тебе жарко. Хотя у вас ведь скафандры есть. Они могут регулировать температуру. Вам проще». «Так и голодать тогда лучше в медкапсуле», – предложил идею Крис. «Хотя она не даст, будет подпитывать необходимыми веществами». «Да, кстати, откуда они в организме берутся, если нет еды?» «Вот тут мы подходим к самому интересному. Организм их сам синтезирует. Ведь смотри, мы все на разных планетах едим разную еду, а организму требуются определенные, разнообразные в нужном количестве вещества. Поэтому при нехватке какого-либо вещества внутри образуются недостающие. Как именно, я не в курсе, тут нужны исследования. Да, кстати, совсем забыл. В критической фазе при сухом голодании возникает очень неприятное чувство. Полностью пропадает интерес ко всему, и все время чего-то хочется. Не обязательно еды или воды. Поэтому тянет все это прекратить. Единственное, что может поддержать в этот момент, это то, что ты знаешь точный момент, когда это закончится. При первом глотке воды на 8-й день все нормализуется». «Так получается, что вместо еды переходишь на воду?» – заметил Мосс. «Не совсем», – возразил я. «Вода нужна, чтобы вывести яды из организма, и по мере очистки ее будет требоваться все меньше. Кстати, после очистки организма от ядов думать будешь совсем по-другому, как-то необычно. Видно, это связано с перестройкой организма. Изменяется сам смысл жизни, и все уже видишь, как бы под другим углом». «Да крыша едет от голода, только и всего!» – воскликнул кто-то из новеньких, и на него все зашикали. Я и не заметил, что слушающих прибавилось. «Пусть будет так. Кому как больше нравится», – ухмыльнулся я. «Ты сказал, что способ подойдет немногим. А есть менее жестокий и более универсальный?» – спросил Крис. «Разумеется», – кивнул я. «Самое элементарное – пореже есть и мелкими порциями. и при этом периодически, раз в несколько дней, производить очистку организма. То есть сутки без еды и воды. И все. Ах да, совсем забыл. Постепенно убавлять порции еды до нуля в течение года, двух, трех и так далее. В зависимости от предпочтений. «А как узнать, какой способ нужен?» – спросил Лич. «Все организмы разные, и способы разные. Можно даже на основе того, что я рассказал, составить свой», – продолжил объяснять я. «Кому-то хочется всего и побыстрее, как, например, мне, и я выбрал самый быстрый и экстремальный способ. Но не каждый организм может выдержать такое издевательство. Да и психика у всех разная, она тоже влияет. Тут уж решайте сами. Если вы на третий день сухого голодания очень плохо себя чувствуете, то лучше и не мучьте себя, только хуже будет. Тогда лучше перейти на более мягкий способ. И вообще, эту информацию, когда нашел, решил приберечь на случай ядерной зимы, когда уж совсем край. Типа голод там, все лихорадочно ищут еду, а мне и так хорошо. Но произошел случай, когда мне пришлось применить этот экстремальный способ для лечения обострившейся болезни. В итоге и болезнь прошла, и способ опробовал. Все ли понятно по теме? Или еще вопросы есть?» «А зачем вообще человеку есть, если он и без еды может обходиться?» – спросил Крис. «Насколько я знаю, в организме человека нет ничего лишнего. Зачем тогда зубы, желудок и остальное?» «Тут нужно объяснить строение тонких тел человека вплоть до души. А это беседа не на один день. Позже как-нибудь поговорим на эту тему. В общем-то, ты правильно заметил. Строение тела рассчитано, чтобы есть. А значит, надо есть». «Не понял», – ошеломленно помотал головой Крис. «Ты же сам сказал, что можно не есть, а вся еда вредна для организма». «Сейчас поясню», – успокоил я. «Все дело в том, что еда нам нужна не для необходимых веществ, а для получения информации об окружающем. Вкус – только часть этой информации. Есть более и менее качественная информация, а также вредная. Свежие фрукты и ягоды – наиболее чистые от ядов и более качественные информационно. Обработанные огнем или холодом – уже меньше. Мясные блюда – еще меньше. Алкоголь и пряности – уже вредные. Другие наркотики – еще вреднее. Поэтому даже бросив есть, есть все равно надо. Но очень редко и наиболее качественные продукты. Примерно раз в 5-7 лет». «А что произойдет, если реже или вообще никогда не есть?» – полюбопутствовал Крис. «Перейдете на энергетический способ бытия, хотя внешне этот переход будет выглядеть как обычная смерть. Просто душа сбросит тело, как ненужное. Кстати, вы заметили, что уже темнеет, а есть все еще не хотите. Это происходит от того, что я вас кормлю вкусной информацией, и вам ее достаточно, чтобы не голодать. Пора на сегодня закругляться». «А ведь то, что ты рассказал, тоже придется принимать на веру», – ухмыльнулся Лич. «Ведь знанием это станет только после проверки». «Молодец. Понял главную суть всего, что я сегодня рассказал», – похвалил я. «Продумайте хорошенько все, что сегодня обсудили, а возникшие вопросы зададите мне в следующий раз». «Вот это ты выдал», – протянул Лич. «Загрузил наши мозги по полной. Всю ночь теперь буду размышлять». «Забей, пусть само переварится», – улыбнулся я. «Завтра выход, лучше поспи». Ночью я проснулся от щелчков. Сначала не понял, что такое, потом дошло. Стреляют. Тут в дом входит Лич и говорит, что звери решили напасть, несмотря на охранные артефакты, которые раньше не подводили. Сказал, что утром будут разбираться, в чем дело. Я послушал стрельбу, а когда она прекратилась, уснул.